В поисках завтрака Луис прошел 5 этажей. Разумеется, он не надеялся, что кухня будет работать. Он хотел попасть в банкетный зал, но ненароком зашел на кухню. Это подтвердило его раннее предположение. Владыка является настоящим владыкой только тогда, когда имеет слуг. Здесь их когда-то было без счета. Кухня была просто чудовищных размеров. Требовалась целая армия поваров, поварят, лакеев и мойщиков посуды, чтобы приготовить обед, подать его в банкетный зал, убрать посуду, вымыть ее, высушить. Он нашел корзины для овощей, а в них пыль и какие-то почерневшие, засохшие остатки. Нашел морозильную камеру, где когда-то висели туши мяса, и которая сейчас была пустой и теплой. Нашел большой холодильник, все еще действующий. Возможно, часть продуктов, стоявших на его полках, все еще годилась в пищу, но Луис предпочел не рисковать. Однако он нигде не нашел воды, краны были сухими. Кроме холодильника, он не заметил ни единой машины или устройств более сложного, чем автомат у дверей. В кухне не было ни регуляторов, ни термометров. Нигде он не видел ничего похожего на жаровни и духовки. С потолка свисали связки высохших клубней, похожих на луковицы. Приправы? Может, их использовали целиком? Он уже хотел выйти, но напоследок еще раз окинул взглядом все помещение, и это позволило ему сделать важнейшее открытие. Когда-то это была вовсе не кухня. Но что же тогда? Склад? Стереозал? Вполне возможно. Одна из стен была совершенно гладкой, покрашенной более свежей, чем остальные, краской. На полу можно было заметить следы от кресел и диванов, когда-то стоявших там. Когда-то здесь мог быть роскошный проекционный зал. Потом аппаратура испортилась, и не было уже никого, кто знал бы, как ее исправить. Потом то же самое случилось с автоматической кухней. Тогда зал переделали в обычную кухню, обслуживаемую людьми. Наверняка их становилось все больше и больше, по мере того, как портились сложные автоматические устройства. Продукты доставляли наверх летающие грузовики. А что произошло, когда и они, один за другим, вышли из строя? Луис вышел. Наконец ему удалось попасть в банкетный зал, и вместе с тем к единственному источнику пищи. Там он и съел завтрак, состоявший из обычного кирпичика. Он уже заканчивал, когда в зал вошел говорящий с животными. Гзин, должно быть, умирал с голода. Он молча направился к своему скутеру, проглотил 3 кровавых кирпичика и только тогда обратился к Луису. Он уже не был резиновым Гзином. За ночь белая пенорезина закончила свое лечебное действие и отвалилась, обнажив здоровую розовую кожу. Конечно, если считать, что кожа здорового Гзина должна быть именно розовой. Только местами виднелись серые утолщения свежих шрамов и фиолетовая сетка жил. «Иди за мной», — приказал Гзин. «Я нашел комнату карт». Комната карт. О важности этого помещения говорило уже то, что оно располагалось на самом верху замка. Луис тяжело дышал, утомленный подъемом. Ему приходилось здорово напрягаться, чтобы не остаться позади. Правда, Гзин не бежал, но шел гораздо быстрее, чем обычно ходит человек. Когда Луис поднялся на последнюю ступеньку, говорящий как раз открывал большую двойную дверь у вершины лестницы. Через проем Луис заметил горизонтальный чернильно-черный пояс шириной около 8 дюймов, находившийся в 3 футах от пола. Машинально он поднял взгляд в поисках такого же пояса, только светло-голубого цвета, с прямоугольными черными тенями, и нашел его. Стоя в дверях, он осмотрелся по сторонам. Миниатюрное кольцо занимало почти все помещение, диаметром около 120 футов. Внутри макета был большой прямоугольный экран, установленный на вращающейся оси. В данный момент он был повернут к двери обратной стороной. Вдоль стены размещались 10 вращающихся шаров, отличавшихся друг от друга размерами и скоростью вращения. Все они имели одинаковый голубовато-зеленовато-белый цвет, характерный для планет земного типа. Под каждым из шаров находилась карта его поверхности в конической проекции. «Я провел здесь всю ночь», — сказал Гзин. «Мне нужно многое показать тебе. Иди сюда». Луис хотел уже проползти на четвереньках под миниатюрным кольцом, но в последний момент остановился, осененный неожиданной мыслью. Тот человек с гордым лицом, чье изображение украшало банкетный зал, наверняка не сделал бы этого, даже если бы находился в этом святом месте, совершенно один. Луис двинулся прямо на кольцо и прошел сквозь него, не чувствуя ни малейшего сопротивления. Это была только проекция. Он занял место рядом с Зином. Прямоугольный экран окружали управляющие механизмы. Все ручки, большие, массивные, были отделаны из серебра, и все изображали головы животных. Все стенки и плоскости проникали друг в друга богато украшенными арками. «Слишком красиво», — подумал Луис. «Неужели декаданс?» Экран действовал. Изображение напоминало вид на кольцо из района черных прямоугольников. «Я уже пользовался этим раньше», — сказал Гзин. «Если не ошибаюсь». Он коснулся одной из ручек, и изображение метнулось им навстречу так быстро, что рука Луиса рефлекторно потянулась к несуществующей рукояти управления кораблем. «Я хочу показать тебе край кольца». «Чуть в сторону». Он коснулся другой резной головки, и изображение переместилось. Перед ними был край огромной конструкции. Где-то должны были стоять телескопы, благодаря которым они могли наблюдать за этим зрелищем. Но где? Неужели на черных прямоугольниках? Они смотрели сверху вниз, на стены тысячемильной высоты. Изображение все время увеличивалось, не теряя при этом четкости. Сразу за горами открывалась черная пропасть космоса. Наконец Луис заметил линию серебряных точек, тянущуюся вдоль исполинского хребта. Этого ему хватило. «Линейный ускоритель». «Точно», — сказал говорящий с животными. «При отсутствии трансферных кабин это единственный способ перемещаться на такие расстояния. Наверняка именно на этом основывалась их система коммуникаций». «Но он на высоте в 1000 миль. Лифты». «Да. Шахты вдоль всего края. Например, вон там». Тем временем линия точек увеличилась до размеров маленьких колец, размещенных через равные промежутки и наверняка невидимых снизу, поскольку их заслоняли колоссальные вершины. У одного из колечек можно было заметить тоненькую ниточку шахты лифта, исчезавшую в раскинувшемся ниже вершины слоя облаков. «Кольца явно гуще в районе лифтов», — сказал Гзин. «Очевидно, они были нужны только для старта, приземления и сообщения направления. Происходило это, видимо, так. Экипажу придается скорость свободного падения. Затем он выбрасывается за край кольца с относительной скоростью 770 миль в секунду, после чего тормозит у очередного кольца». Таким способом дальние путешествия могли длиться дней 10, не считая разгона и торможения. И что с этого? Чтобы добраться до Серебряноглазой, вашей самой удаленной от Земли планеты, нужно 60 дней, а пересечение всего известного космоса заняло бы в 4 раза больше времени. Это правда. А здесь места больше, чем во всем известном космосе. Они построили это для того, чтобы иметь как можно больше пространства. Ты заметил какие-нибудь следы активности? Они еще пользуются этим ускорителем? Это не имеет значения. Смотри внимательно. Изображение дрогнуло. Резко двинулось, потом начало увеличиваться. Была ночь. Темные облака плыли над погруженной в темноту землей, а потом... огни. Огни города. Луис громко проглотил слюну. Честно говоря, такого он не ожидал. Значит, не все погибло, и мы сможем получить помощь. Я бы не очень надеялся на это. Их будет нелегко найти. А кроме того... Что это? О, черные мысли Финагла. Замок. Явно их замок, величественно плывущий над морем огней. Окна рекламы, мчащиеся во все стороны разноцветные огоньки летающих машин. Странные, великолепные здания. Неннис, это же записи, старые записи. А я-то подумал, что это прямая передача. Всего несколько успокоительных секунд казалось, что их поиски увенчались успехом. Освещенные города, кипящие жизнью. Картины, которые они видели, были, наверное, очень старыми. Может, даже такими же старыми, как уже несуществующая цивилизация. Я тоже так решил прошлой ночью и начал подозревать правду только тогда, когда мне не удалось найти борозды, пропаханной лгуном, а ведь она длиной в несколько тысяч миль. Я должен был найти ее даже здесь. Луис молча потрепал говорящего по голому розовому плечу. При всем желании он не смог бы достать ни на сантиметр выше. Когда мне удалось локализовать наш замок, остальное уже не составило труда. Смотри. Пейзаж начал двигаться с огромной скоростью, не позволяя разглядеть какие-либо детали. Когда он остановился, на экране был огромный черный океан. Увеличение немного уменьшилось. Видишь, на нашем пути находится залив одного из океанов. Сам океан гораздо больше, чем самое крупное на Гзине или Земле. Один его залив сравним с нами по размерам. Снова задержка. Мы не сможем над ним пролететь. Может, и сможем. Но и там нас ждет преграда не меньше этой. Он снова потянулся к ручке. Подожди, я хотел бы рассмотреть эти острова. Зачем? Думаешь, мы могли бы остановиться там для пополнения запасов? Нет. Ты заметил, что они собраны в маленькие архипелаги, отделенные друг от друга океаном? Вот здесь. Палец Луиса обвел на экране небольшое кольцо. А теперь взгляни на эти карты. Не понимаю. Ну, эти острова в заливе. И эта карта позади, на стене. В конической проекции контуры континентов немного искажены, но... Видишь? 10 планет, 10 архипелагов. Наверняка масштаб не один к одному, но держу пари, что этот остров не меньше Австралии. А судя по карте, в действительности этот континент был не больше Евразии. Что за чудовищная шутка? Луис, это типично для человеческого чувства юмора. Нет, это сантименты, воспоминания. Вот только... Да. Я не подумал об этом, а ведь это очевидно. Первое поколение покинуло свои родные планеты, но хотело иметь что-нибудь, напоминающее о них. Спустя 3 поколения Это было уже просто смешно. Так бывает всегда.